Марина Владимова. Соперники. Сегодня я был так зол, так огорчен. Мне ужасно хотелось плакать. В классе я держался. Нельзя же мальчиком раскисать. А по дороге домой не выдержал и заревел. Мама, конечно, кинулась ко мне с расспросами, но я не стал с ней разговаривать. Буркнул под нос что-то злобное. Настроение упало еще больше, когда я посмотрел на фото над своим письменным столом. Мы снялись с Лизой после конкурса бальных танцев во втором классе в зале кадетского корпуса на Васильевском острове. Маленькая, легонькая, с длинной до пояса рыжеватой косой, смешливая, с ямочками на щеках. Я влюбился в нее с первого взгляда и очень переживал из-за своей внешности. Меня уже тогда называли Пончиком. Чтобы я немного похудел, мама отправила меня на танцы. Сначала я очень стеснялся Лизы. Я вообще девчонок долго сторонился, редко с ними общался, негде было. В садик не ходил, как другие дети, сидел с бабушкой. Многие говорят, что я слишком романтичный, несовременный. Мы с Лизой живем недалеко друг от друга, поэтому по дороге в школу я нес ее ранец, открывал перед ней дверь. Нас даже стали дразнить женихом и невестой, но мне было плевать на это. Вдруг она объявила, что больше на танцы ходить не будет. Ей надоело. На танцы одни маленькие ходят. Я не сразу понял, что дело было в Ромке Медведеве. Он пришел к нам в третьем классе. Красавчик. Джинсы фирменные, дорогой телефон, планшет. Мне телефон купили только для связи, самый дешевый, потому что в школе их воровали. У Ромки родители богатые и позволяют ему многое, даже фильмы для взрослых смотреть. Все девчонки в классе от Ромки без ума. Мне мама пока не разрешает играть на компьютере. Можно только домашние задания смотреть в электронном дневнике. Вот он и стал Лизе про эти фильмы рассказывать. Фотки и видео смешные показывать. Поэтому она танцы бросила и стала часто к Ромке домой ходить. Сегодня у Лизы день рождения. Я придумал для нее подарок. Нашел коробочку с окошком. Наклеил на заднюю стенку наши фотографии с выступлений и красивый букет цветов. Внутрь положил собственноручно сплетенный браслетик из разноцветных резиночек. Пыхтел над всем этим почти 2 месяца. И еще смастерил открытку, на которой написал: «С днем рождения! Я люблю тебя, Лиза!» И на глазах у всего класса вручил ей коробочку. Она едва взглянула и отложила в сторону. Потом подошел Ромка и подарил ей брелок для ключей с надписью «Лондон» и изображением амнибуса. Она так восхитилась его подарком, даже запрыгала и чмокнула его в щеку. После уроков я нашел свою коробку под партой, и все ее содержимое валялось рядом. Так обидно стало. Будто оплеванный я побрел домой. Вечером пришел с работы папа, и я им с мамой рассказал о своем горе. «Ну что же, сынок, печально, конечно, что так все закончилось», — медленно проговорил папа. «Я теперь 9 лет буду наблюдать, как они общаются», — в отчаянии закричал я. «Это нечестно, обидно, больно!» «Так бывает. Часто случается, что первая любовь невзаимная. Нет между людьми эхо. Ее так и называют — любовь без эхо. Но хорошо, что она у тебя была». «А как мне жить дальше? Что делать? Может, побить Ромку?» «Этим ты вряд ли себе поможешь. Рыцари на турнирах сражались за любовь своей дамы. Сейчас это, к сожалению, невозможно. Храни свою любовь в сердце, как берегут красивый цветок». «Я тебя понял, пап. Спасибо за поддержку. Буду рыцарем своей прекрасной дамы. Буду радоваться ее счастью и помогать, если понадобится».